Я не вхожу, остаюсь в твоей прихожей. Может, торопись, мне многое нужно, но нет времени ждать. Я так же, как и все, боюсь куда-то опоздать, что-то потерять, обрести себя в тебе и тянуть, но не тонуть и ждать. Верный путь, толкая меня на сумасшествие. Ты довольна собой, тебя не убить, но смириться и жить не получается. Ты словно лучами его во мне, но как бы не было больно. Счастливы вокруг, что не радость, гадка на душе, под душам дождя. Не видно слез, но не вырваться нам, пытаться хоть как-то избавиться с ним, испариться. Нам пора всем прятаться,